Глава 7. Найти себя нового. Павел пришел ко мне после корпоративного тренинга. В молодой команде Павел казался значительно старше всех, хотя на самом деле разница в возрасте составляла от силы лет 5. О себе рассказывал скупо, но я чувствовал, что за плечами у Павла много разного и непростого. Он, например, побывал на взаправдошней войне. Почему-то у таких людей, как я, сугубо штатских, это всегда вызывает тайное уважение, граничащее с завистью. Не то чтобы я хотел побывать на войне, просто есть бессознательное убеждение. Воевал — значит, испытывал предельные нагрузки на психику и тело. Побывал в неком экзистенциальном экстремуме, откуда возвращаются закаленными людьми особого качества. Конечно, стереотип верен лишь отчасти. Война не только закаляет, но и в большей степени изнашивает. Ветеранам войны бывает трудно адаптироваться к мирной жизни. Нередки посттравматические расстройства, флешбеки, сказанные верно и для любых других серьезных жизненных испытаний. Да, трудности могут что-то дать человеку, но чаще всего они больше отнимают, чем дают. Я убедился в этом, когда Павел пришел ко мне на индивидуальную сессию. Помимо войны, в прошлом Павла были и другие непростые вещи. Алкоголик-отец, которого мать буквально втаскивала в дом на себе, и от которого Павел в 12 лет впервые защитил себя и мать. С тех пор он нас не бил. После смерти отца, зависимости, участия в мелком криминале, смерть матери и гибель лучшего друга. Нищая и беспросветная жизнь. Вырваться из нее Павлу удалось 7 лет назад на голой воле и адреналине. «Да», — искренне сказал я. «Здорово вас потрепало. Если бы кому-то из людей с более успешным стартом вашу железную энергию, вышел бы как минимум Илон Маск». Павел усмехнулся одним углом рта. Еще на групповой сессии я заметил, как интересно Павел движется. При ярко выраженной телесной мужественности и квадратности движения у него были плавные, как у Лани. «Это не только в плюс», — сказал он. «Я не в своей тарелке с коллегами. Типа из другого теста. Блин, что я здесь делаю? Я же не такой, как они. Дворовый пацан, потом воевал, видел много лишнего. Спрашиваю себя, как я здесь оказался? Это вообще я или кто?» Я заметил. «При этом, видите, вас ценят, вас сделали начальником отдела очень быстро». «Слишком быстро. Аж не по себе». «Вы дельный. Ваши качества нужны компании. Просто у вас слишком много старых ран. Скрипит потертое седло. Вы оказались в другой картинке и не можете понять, куда вас, сударь, к черту занесло. Хотя на самом деле вы вполне нормально здесь смотритесь. Это ваши чисто внутренние ощущения». «Точно. Я не могу измениться на раз-два-три», — сказал Павел. «Я тот же самый. Я не стал благополучным мальчиком от того, что зарабатываю и управляю. Если что, в психотерапию я не верю». «Верить не обязательно. Но психотерапия в вашем случае принесет очевидную пользу», — возразил я. «Порекомендую вам хорошего специалиста. Идти к нему или нет, выбор за вами. Ну а здесь мы можем решить задачу попроще. Как, оставаясь с собой, не пытаясь ни срочно раскопать темные подвалы прошлого, ни захлопнуть дверь и забыть о них, немного получше себя чувствовать прямо сейчас?» «Нет-нет, да и приходят ко мне раненые бойцы, неважно, мужчины или женщины, которые выбрались, выскочили из весьма суровых обстоятельств, но прошлая жизнь продолжает бросать тень на их настоящее. Когда-то у них сложился определенный образ себя, и он входит в противоречие с тем, что происходит сейчас. Алена, моя юность — это полная жесть. Было все, что можно себе представить, и даже такое, что представить невозможно. Наркотики, опыт бездомности. Все это я давно преодолела, а ощущение постоянной шаткости осталось. Я сумасшедше цепляюсь за любую стабильность. Когда предыдущий проект закрылся, я была в таком диком стрессе, что нашла работу за один день. Уверена, что если бы поискала хоть недельку, нашла бы гораздо лучшую. 5 лет оставалась в несчастливом браке с мужем-абьюзером, потому что кто же меня такой еще полюбит? И так далее. Роман. Ну да, у меня 5 отсидок за мелкую уголовку. Вы себе не представляете, сколько нас, какой процент по стране. Я точно не вернусь к прежнему образу жизни. Я стал другим. У меня есть дело, есть любимое, есть социальные проекты, в которых я помогаю другим выкарабкиваться из дерьма. Но в плохую минуту я реально чувствую себя в той прежней шкуре. И думаю, это никогда не кончится. Я питаю особую слабость к таким клиентам. И хочу сказать им, вас больше, чем вы думаете. Чтобы выбраться, вам понадобилось развить волю, приобрести внутренний стержень, воспитать себя. Вы цените то хорошее, что может дать жизнь, и заслуживаете того, чтобы принять свое прошлое и жить без оглядки на него. С какими проблемами вы сталкиваетесь, если за вашими плечами значительные трудности, травмы, опыт тяжелой жизни? Проблема первая. Трудно доверять себе, своим чувствам, желаниям. Возможно, эти желания приходилось подавлять, или наоборот, они были такими, что их удовлетворение имело плохие последствия. Катя. Я пережила приступ психической болезни, в котором набрала огромное количество кредитов. Потом 2 года работала на выплату долгов. Теперь мне очень трудно тратить деньги, хотя их хватает, и я могла бы больше себе позволять. Проблема вторая. Есть бессознательное убеждение, что вещи, обычные для других, для меня слишком хороши. Виталий. Я просто не верил, что такая девушка может полюбить меня, бывшего детдомовца. Поэтому отморозился и не отвечал на звонки. Проблема третья. Продолжающиеся приступы ненависти к себе. Алина. Когда у меня что-то не получается, я ругаю себя, шлюха, алкоголичка, хотя не пью уже 12 лет. Проблема четвертая. Другие люди кажутся наивными. Их проблемы избалованностью. Андрей. Я знаю, что это тупо, но так и тянет сказать ребенку: «Сына, я в твоем возрасте еду по помойкам собирал, а ты привередничаешь». Ну какое ему дело, что я там собирал? Почему он не может есть то, что хочет? Ну вот лезет откуда-то. Проблема пятая. У вас остаются привычки заместителя, которые когда-то помогли справиться с тяготами, душевной болью или зависимостью. Наши голодавшие бабушки и прабабушки никогда не выбрасывали еду и часто готовили гораздо больше, чем нужно, а детей кормили даже насильно. Отцы и матери родом из Советского Союза не способны расстаться со старыми деревянными лыжами или древней кастрюлей. Вдруг пригодится. Армен. Я курю по 2 пачки в день с тех времен. Как будто курение — это свобода. Проблема шестая. Вы не заглядываете в будущее. Его как будто не существует. Вы не строите планов. Лилия. При моем диагнозе мне давали 6%, не больше. Я прошла все круги ада, и вот уже больше 10 лет с момента окончания лечения. Рака больше нет, и, скорее всего, он не вернется. Но я продолжаю жить, не заглядывая вперед. И из-за этого порой неясно, как именно жить. Проблема седьмая. Вы склонны переоценивать стабильность. Жертвуете ради нее новыми возможностями. Егор. Понимаю, если что, могу снова сорваться и закончится все очень плохо. Не хочу больше этих качелей. Стараюсь поддерживать то, что есть, и не мечтать ни о каких вершинах. Возможны и другие следствия того, что вам пришлось пережить. Не переходя к неправомерным обобщениям, можно сказать, что человек с трудным опытом как бы не вполне властен над собой. Его прошлое отчасти держит его в плену, диктует ему, каким быть. Причем диктует и на телесном уровне, и на уровне бессознательных убеждений. Какое-то время себя приходилось не искать, а спасать и собирать из осколков. О более тонких настройках речь не шла. Теперь, когда все наладилось, остается починить себя и понять, каким хотел бы стать. Реабилитация вполне возможна, и работу с хорошим психотерапевтом стоит сочетать с другими видами помощи себе. «С силой воли у вас точно все хорошо», — сказал я. «Многие вам бы позавидовали». «Да я вообще не понимаю этих проблем», — признался Павел. «Как это, не могу себя заставить? Недостаточно хочешь, вот и не можешь». «А бросить курить слабо?» Павел смешался. «Не в бровь, а в глаз». «Именно. Нас держат в прошлом привычки из прошлого, особенно такие, как курение. Привычку можно протащить через всю жизнь, через разные обстоятельства, социальные слои, состояния, вписать ее во все свои роли. Кроме того, курение держит несколькими зацепками сразу. Осязание, запах, физиологическая зависимость, эмоции, привычное поведение, образ себя курящего. Сколько вы в день курите? Ну, пачку. Подумайте, вы 20 раз на дню возвращаетесь к тому старому себе. В остальное время вы уже другой, а эта часть вас остается прежней. Ого, сказал Павел. Полагаете, если бросить, я себя как бы переделаю? Но я не хочу себя переделывать. И так много было в жизни перемен. Брошу курить, и все развалится. Не переделайте, успокоил я. Понимаю, сигарета воспринимается как оплот стабильности и верный, хоть и вредный друг. Но в реальности вы — это не ваша привычка. Точно так же, как вы — не ваш опыт. Это только часть вас, и не основная. А какая основная? Вы можете выбирать. И выбираете, делаете правильный выбор. А вам удавалось кого-нибудь отучить от курения? Отучить — не совсем то слово, сказал я. Специально я этим не занимался, но человек 5, да, бросили. Когда мы вместе придумали, чем можно это заменить. Если хотите, можете попробовать стать 6-м. Ваша привычка курить — это сборка Павла в единое целое. Мы можем попробовать найти что-то еще, что поможет вам себя пересобрать и при этом не развалиться. Пересобрать без тех навязчивостей, которые держат вас в прошлом, сильнее, чем вы этого хотите. Техника — новый ритуал против старых привычек. Привычка — мощная сила. У Пушкина сказано, что она может быть заменой счастья. А я добавлю, но может быть и его подспорьем. Вам никогда не казалось странным, что люди носят в сумках такие странные предметы, как сигареты и помада? Эти вещи нужны для выполнения простого ежедневного ритуала, который в конечном итоге служит нашей уверенности в себе. Или, если расшифровать это распространенное словосочетание, для того, чтобы быть уверенным. «Я — это я, и мои слова, решения, чувства, опыт, внешность и прочее точно мои». Когда женщина красит губы, она совершает привычную цепочку действий, в которой есть все необходимые элементы для простого привычного ритуала. Осязание, обоняние и вкус, эмоции, поведение, образ себя в этом действии, ассоциации. Прочувствовав все эти маленькие элементы, женщина на уровне эмоций, поведения и тела напоминает себе «Я — это я, та, которая носит эту помаду в сумочке и на губах». Она как бы обводит себя по контуру. Точно так же работает и курение, и привычная чашка кофе. Также могут работать любые другие маленькие ежедневные или еженедельные ритуалы. Я считаю, что можно создать свой личный, индивидуализированный маленький ритуал, с помощью которого человек напоминает себе «Я — это я». С помощью такого ритуала можно незаметно пересобрать себя. Когда вы будете придумывать ритуал, рекомендую исходить из того нового внутреннего самоощущения, образа себя, который мы хотим создать. Универсальные ритуалы, вроде ванны с пеной и свечой, не работают именно потому, что начинать лучше всего с ассоциаций, а они у каждого свои. Подумайте, какие образы восхищают вас и в какие из них вы бы хотели погрузиться. Какие запахи, вкусы и ощущения ассоциируются у вас с ними? Помогут и культурные ассоциации из книг, фильмов и даже рекламы. Александра. После 6 лет очень неудачного брака я переехала в другой город и начала новую жизнь. Мне помог освоиться маленький книжный магазин по дороге с работы. Дважды в неделю, перед тем, как забрать ребенка из садика, я заглядывала туда, вдумчиво выбирала книгу, нюхала корешки, потом заходила в любимое кафе, заказывала чай, шоколадную конфетку и полчасика читала. Я чувствовала себя не унылой, замотанной курицей, как в последние 3 года брака, а свободной, легкой, независимой европейской девушкой, которая может себе позволить просто сидеть в кафе и читать. Знаете, как та дама с коробки конфет «Я путешествую инкогнито». Мы видим, что все компоненты в этом ритуале на месте. Осязание, обоняние и вкус, последовательность действий, поведения, эмоции и, главное, образ самой себя, правильные культурные ассоциации, которые пришли на смену унылой курице. Андрей. Мне помог выбраться из ощущения вечного страха и унижения мой образец для подражания. Но я не могу сейчас точно сказать, что это за актер. Трантиньян, может быть, или Мастрояне. Какой-то собирательный образ из старого европейского кино. Я иду посередине мостовой, плечи расправлены, пальто развивается. Я действительно какое-то время так гулял и чувствовал, что становлюсь другим, что меня не сломать. Возможно, и в вашем прошлом обнаружится то, что поможет вам создать новый образ себя. У меня есть друзья, которых объединяет еженедельный ритуал лепки пельменей вручную. Месят и раскатывают тесто, делают фарш, затем замораживают пельмени в морозилке и вместе съедают. Это ритуал сразу для нескольких людей, которые таким образом предметно и чувственно вспоминают, что все они — двоюродные братья и сестры, которые росли у одной и той же любимой бабушки в деревне. Когда новый образ себя будет соседствовать со старым и войдет в привычку, найдите такое вещественное напоминание о нем, которое можно носить с собой, вынимать и осязать в любых обстоятельствах. Это позволит вам реже проваливаться в нежелательные состояния, связанные с прошлым трудным опытом, и легче выходить из них. Костя. Я долго не понимал, почему всегда выбираю мыло с определенным запахом, пока моя девушка не купила себе такие же духи. Тут я понял, что запах лаванды — единственное, что помню о своей матери. Она умерла, когда мне было 3 года. После ее смерти со мной произошло много плохого, а тот запах, видимо, запомнился именно как довоенный. С тех пор я ношу с собой маленький кусочек такого мыла. Мне достаточно понюхать его, чтобы почувствовать себя более защищенным и уверенным. Работа с убеждениями — дело не быстрое. Но каждый раз, когда старое убеждение всплывает, у вас есть возможность сконцентрироваться, разжаться и чувственно вспомнить новый образ. Как Костя, что-то понюхать или потрогать. При этом можно произнести и какую-то кодовую фразу. «Я — это не мой опыт». Вкусы, запахи и тактильные ощущения влияют на наши эмоции напрямую, так как соответствующие центры восприятия находятся в подкорке, а не в коре. Поэтому их сила при создании нового образа себя очень велика. А что же старые убеждения и зависимости, такие как курение у Павла? Я действительно не занимаюсь целенаправленно отучением от курения и других вредных привычек. Но если нам удается создать ритуал, который делал бы для человека то же, что делает для него курение, но из которого вынута, собственно, сигарета, бросать становится намного проще. Перекур — это право на паузу, возможность ощутить себя собой сейчас и здесь. Новый ритуал должен служить тому же, и в нем должны быть те же чувственные компоненты привычки. Нередко курение нужно человеку еще и ради стиля, образа, поэтому на замену придется придумать новый, еще более выигрышный и индивидуализированный образ. Об этом часто напоминают диетологи, предлагая заменить компульсивное переедание медленным приготовлением еды и неспешной трапезой. Количество поглощаемых углеводов резко сокращается, как только человек начинает наслаждаться процессом насыщения, концентрироваться на запахе и вкусе еды. Так можно модифицировать и изменить любую старую привычку, которая связывает вас с прошлым, и отказаться от нее или свести к минимуму. Собственно, это будет уже другая привычка. Один из моих клиентов жаловался, что выхлебывает по 8 кружек кофе в день. Я предложил ему попробовать заменить эти 8 кружек одной единственной, но во всех отношениях качественной. Настоящий молотый кофе, неспешное удовольствие от процесса, хорошая кружка, покой и свобода. А в течение дня, как только захочется кофе, вынимать мешочек с зернами, нюхать и возвращаться мысленно к этой единственной утренней кружке. Сработало? Цель ведь не в том, чтобы меньше пить кофе и избавиться от гипертонии, а в том, чтобы сменить образ себя, спешащего, лакающего растворимую бурду, на образ человека, который живет и действует с чувством, толком, расстановкой. И дело в большинстве случаев совсем не в кофеине или никотине. Дело в уважении к своей индивидуальности, личностным деталям, ассоциациям и чувствам. «Курю меньше», — сообщил Павел. «Перешел на самокрутки. Это удовольствие от процесса, чтобы...» «И немножко другой образ. Как вы сказали, не ломать себя, а чуть-чуть поменять. Сначала думал трубку, но не пошло. А самокрутки, как наши деды, которым спасибо за победы, нормально. На бумажку насыпаешь махорку, лизнул, закрутил». На ходу это сделать невозможно, за рулем тоже, ну и так далее. Поэтому приходится ждать, а потом весь этот ритуал совершаешь. Втрое меньше стал курить. А к сигаретам вообще не тянет. И вкус другой, а главное, совсем другие переживания. Точнее, они есть, сигареты затягиваешься на автомате. А махорочка... И слово-то какое. «Мне это нравится», — искренне сказал я. «Я бы такое не придумал. Как вы себя чувствуете на посту начальника отдела?» Заметил, что плечики меняют. Стараюсь расслабляться, отлавливать. Пока в процессе. «Здорово», — сказал я. «Очень рад за вас. У вас какой-то творческий подход ко всему». Павел улыбнулся. «Это я вам еще самый шок-контент не выдал. Я вижу шарфики. Крючком или на спицах?» «Пока крючком. Крючок компактнее. Когда перейду к шапочкам, возьмусь за спицы. А пока крючком. Вижу везде. На совещаниях вытаскиваю и вижу. Уже нескольким людям подарил. А мечта моя — эти мягкие игрушки делать, вязаные, маленькие. Амигуруми. Японская тема». Я не стал спрашивать, почему вязание. Может, Павел вспомнил, как вязала какая-нибудь уютная бабушка в детстве, а может, он и сам не знает, откуда это всплыло. А что, подумал я, отличное занятие. Может быть, я бы и сам хотел когда-нибудь в другой жизни. Подчиненные не дразнят? Шутки ходят, а мне этого и надо. Это уж слишком безупречная репутация у меня. Смелый человек, позавидовал я. Не жалуюсь, усмехнулся Павел. Итоги главы. Если в вашей жизни были серьезные испытания, они могут продолжать негативно влиять на то, что с вами происходит. Возможно, ваш образ себя, сложившийся в трудные времена, входит в противоречие с тем, что происходит сейчас, поскольку трудно доверять себе, своим чувствам, желаниям. Есть бессознательное убеждение, что обычные для других вещи для меня слишком хороши. Продолжаются приступы ненависти к себе. Другие люди кажутся наивными, их проблемы — проявлениями избалованности. У вас остаются привычки-заместители, которые когда-то помогли справиться с тяготами, душевной болью или зависимостью. Вы не заглядываете в будущее. Его как будто не существует, вы не строите планов. Вы склонны переоценивать стабильность, жертвуете ради нее новыми возможностями. Вы можете сочетать работу с психотерапевтом и другие виды самопомощи. Я предлагаю вам создать свой личный, индивидуализированный простой ритуал, с помощью которого вы сможете напомнить себе: «Я — это я». С помощью такого ритуала можно пересобрать себя. В этом ритуале должны быть следующие элементы: осязание, обоняние и вкус, эмоции, поведение, образ себя в этом действии, ассоциации. Начинать сборку ритуала стоит с ассоциаций. Подумайте о тех образах, которые восхищают вас и в которые вы бы хотели перевоплотиться. Какие запахи, вкусы и ощущения ассоциируются у вас с ними? Помогут и культурные ассоциации из книг, фильмов и даже рекламы. Когда новый образ себя будет соседствовать со старым и войдет в привычку, найдите такое вещественное напоминание о нем, которое можно носить с собой и вынимать в любых обстоятельствах. Это позволит вам реже проваливаться в нежелательные состояния, связанные с прошлым трудным опытом, и легче выходить из них. Одновременно вы можете попробовать заменить новыми ритуалами старые зависимости. Если удастся создать ритуал, который делал бы для вас то же, что курение, но без сигарет, бросать становится намного проще.